Ответы на вопросы могут полностью изменить впечатление от выступления, как в ту, так и в другую сторону. Поэтому, отвечая, делайте следующее. Если даже вам уже с первых слов стало понятно, в чем суть вопроса, не перебивайте спрашивающего. Не начинайте отвечать, не дослушав. Не торопите его. Это оскорбительно не только для вашего визави, но и для всей аудитории. В крайнем случае, если он уж слишком многословен, можно жестом мимикой показать, что пора переходить к сути. Можете даже сказать «и так» или «таким образом», с повышающейся вежливой интонацией. Ответ не должен по продолжительности конкурировать с основным выступлением. Старайтесь ответить на вопрос настолько кратко, насколько это возможно. В идеале это должна быть одна фраза. Слишком продолжительные ответы гасят энтузиазм и отбивают охоту вообще спрашивать. Если вопрос задан нечетко или тихо, его необходимо повторить для всех, особенно если зал большой и вы выступаете с помощью микрофона. Аудитория повернута к вам лицом, и задающий вопрос тоже говорит вам, и сидящие у него за спиной, как правило, не слышат того, что он говорит, и могут не понять вообще, что вы говорите, если вы отвечаете на вопрос неуслышанной аудитории. Самое важное. Нельзя наказывать за вопросы, нельзя не поощрять их. Если вопрос был задан, независимо от его содержания, поблагодарите спрашивающего, но хотя бы взглядом. Отвечая на вопрос, постоянно возвращайтесь взглядом к спросившему. Но отвечайте всем. Это аудитория задала вопрос. После ответа удостоверитесь, удовлетворен ли спросивший ответом. Только не злоупотребляйте надоевшей уже фразой «я ответил на ваш вопрос». Будьте оригинальны, ищите синонимы. Или просто посмотрите внимательно, проследите реакцию спрашивающего. Очень стимулирует поступление новых интересных вопросов оценивание оратором. Здесь тоже нужно учесть, что чувствительность к безликой оценке «хороший вопрос» у публики почти нулевая. Иногда это может даже дать отрицательный эффект. В аудитории может сложиться впечатление, что вы используете дешевые манипулятивные приемы и проявляете неискренность. Так оценивать вопрос, о котором больше нечего сказать. Вы можете сами предложить целую гамму вариантов оценки. Попытаюсь вас опередить. Итак, какой необычный вопрос? О, вы задаете очень актуальный вопрос. О, какой неожиданный вопрос. Слушайте, такого острого вопроса я еще никогда не получал. Да у вас просто нокаутирующие вопросы. Ваш вопрос звучит как комплимент. Какой неприятный вопрос. Смелый вопрос. О, наконец прозвучал этот долгожданный вопрос. Ну, дальше придумайте сами. Не бойтесь оценивать вопрос негативно. Острый. Это даже лучше, чем никакой оценки. Помните, что в аудитории женская психология. Для женщины нет ничего более страшного, чем безразличие. А как быть, если вопрос действительно оказался настолько острым, что поставил вас в тупик? Или вывел из равновесия? Или смутил? Не исключено, что именно этого и хотел спрашивающий. Ваше положение будет тем более комично, чем старательнее вы попытаетесь скрыть ваши ощущения. Самый сильный ход – прямо признаться в том, что вы смущены. Только не говорите «я смущен» или «я растерялся». Перенесите акцент на виновника вашего состояния. Вы знаете, должен признаться, вы меня заставили смутиться. Да вы, кажется, загнали меня в угол. Должен признаться, вы умеете вести дебаты, я уже почти в нокауте. Пусть вас не смущает такая формулировка, вы просто констатируете факт. Возможно, немного сгущая краски. Ничего страшного. Есть у католиков такой афоризм насчет исповеди. Если ты обвиняешь себя, Господь оправдывает тебя. Если ты оправдываешь себя, Господь обвиняет тебя. Тоже касается и публики. Минуточку, скажет тут кто-нибудь из вас, возможно. Автор говорил неоднократно, что с аудиторией нельзя входить в противостояние. А поскольку аудитория воспринимает себя как единый организм, противостояние с одним из ее представителей уже противостояние с самой аудиторией. Неужели не бывает исключений? Да, бывает. Если вы абсолютно уверены, что представитель аудитории выражает точку зрения, которую не разделяете не только вы, но и подавляющее большинство сидящих в зале, можете смело противостоять ему, и таким образом вы как раз и войдете с аудиторией во взаимодействие. Если в зале ваши сторонники, а среди них 2-3 противника, то дипломатически соглашаться с их выпадами и искать консенсус означает противопоставить себя своим же сторонникам. Атакуйте, как того требует ваша позиция. Атакуйте, как мысленно делает это каждый сидящий в зале. И вы станете тем человеком, который воплотит мысли сидящих в зале в слова. Одобрительные возгласы с места в ваш адрес и осуждающие взгляды в адрес вашего оппонента будут тому подтверждением. Сегодня вы говорите то, что у публики на уме, завтра на уме у публики то, что вы говорите вы. Хорошая фраза, по-моему, тянет на афоризм. Дальше идем.